Ха, очень страшно. Ему самому уже пора на свалку, этому старому пердуну. Пробормотал себе под нос Бакуго и, даже не попрощавшись, вышел. Господи, что за дети нынче пошли? Никакого уважения к старшим. Цукаучи спрятал лицо в ладонях. Так, вдох-выдох. И теперь можно идти к старателю и всемогущему. Когда он зашел в медпункт, там стояла сонная тишина. Всемогущий разглядывал весенний пейзаж за окном, старатель сонно посапывал на своей койке, а исцеляющая девочка сидела за столом, заполняя какие-то бумаги. Цукаучи даже неловко было нарушать эту идиллию, но долг есть долг. Всемогущий, старатель, тихо начал он, чем тут же привлек всеобщее внимание. Даже Тодороки, который, казалось, спал, приоткрыл лениво один глаз. Я с детьми закончил, осталось лишь с вами все обсудить. А родителям уже сообщили, что с их детьми все в порядке. Сказали, чтобы сами приехали и забрали их из моего агентства. Тут же взбодрился Тодороки, приподнявшись на локтях. Цукаучи пожал плечами. Не знаю, директор Низу сказал, что этим озаботится их классный руководитель. Ясно, разочарованно протянул старатель, вновь опускаясь на подушки. То есть мне еще придется обзванивать всех родителей на всякий случай. А то Айзава может и не сочесть нужным сообщать родителям о такой мелочи. Он гневно раздул ноздри. Всемогущий тут же перевел разговор в другую сторону. С детьми все в порядке, никто из них не пострадал, обеспокоенно поинтересовался он, нервно потирая руки. Цукаучи рассмеялся. Да, полный, даже с теми, кого телепорт, он кивнул в сторону удобно устроившегося на постели старателя, вытащил в последний момент, сам попав под удар злодея. Я этого не знал, ошарашенно пробормотал старатель, почесав бороду. Вот ведь, почему мне не сообщили, я же за них, черт возьми, несу ответственность. Тебе тогда делали операцию, поспешил успокоить его детектив, поэтому с твоей помощницей поговорил я. Не переживай, с твоими подчиненными все в порядке. Конечно, очень многие из тех, что разбирались с заварушкой возле твоего агентства, довольно сильно пострадали, но их жизням уже ничего не угрожает, и через пару дней, по словам вашего доктора, они снова смогут вернуться к работе. Так что все в порядке. Это хорошо, кивнул старатель, закусив нижнюю губу. Надо будет им премию выписать. Но я вообще-то пришел не за этим, поспешил вернуться к изначальной цели своего визита Цукаучи. Насколько я понял, это дело рук нашего давнего знакомого все за одного. Именно он стоит за этой лигой злодеев. Оба героя согласно кивнули, значит, он так и не угомонился. Мы-то надеялись, что он за эти 7 лет умрет от полученных от всемогущего ран. Наивный нанайский мальчик, усмехнулся старатель, впрочем, мечтать не вредно. Другое дело, что этот товарищ перешел к открытым действиям. А это значит, что нашей беспечной жизни пришел конец. Это когда в последний раз наша жизнь была беспечной, у нас, героев, каждый день как последний, недовольно пробурчал всемогущий. В любом случае, Инджи, ты вроде бы сделал все для того, чтобы справиться с ним, если со мной что-то случится, а Мидория еще не до конца освоит один за всех. Значит, мы готовы ко всему, чего бы он нам не подготовил. Типун тебе на язык, Тошинари. Даже думать не смей, что мы позволим кому-то навредить тебе. Резко прервал его старатель, тебе еще детей учить. Но обычно ночноглаз не ошибается в своих предсказаниях. Каждый сам вершит свою судьбу, нахмурился Тодороки, а все эти предсказания лишь помогают нам выбрать лучший вариант действий. Да и разве проводились серьезные научные исследования границ его предвидения? Ведь, если я правильно помню, оно всегда действовало на ваших противниках, которым как раз их будущее и не раскрывали. А что насчет человека, узнавшего свое будущее? Например, если он посмотрел в, он обвел взглядом комнату, ну, скажем, будущее Цукаучи, и увидел, что он через полчаса он съест червивое яблоко, и рассказал ему, и Цукаучи решит съесть не яблоко, а, скажем, банан. Что будет? Вселенная схлопнется, кто-то насильно запихает в рот Цукаучи червивое яблоко, или будущее просто изменится, и вместо яблока он просто съест банан. А ведь я предлагал ему провести такой эксперимент, а он уперся, что его причуда выдает истину в последней инстанции. И хоть кол ему на голове теши, Цукаучи вздохнул. Старатель порой выбирает такие выражения, что хоть стой, хоть падай. Еще и липучие они, вот, он сам не заметил, как начал ими пользоваться. Но, все-таки, Тодороки прав насчет причуды ночноглаза, ее границы еще до сих пор неизвестны, отчасти и потому, что сам Ночноглаз был категорически против любых проверок своей причуды, что невероятно раздражало и без того не особо хорошо относящегося к нему старателя. Впрочем, Ночноглаз платил ему той же монетой, даже поставив 5 лет назад всемогущему ультиматум: либо он перестает общаться с Тодороки, который, по его мнению, как родственник главного злодея Японии лишь пытается втереться ему в доверие, либо сам Ночноглаз прекращает с ними обоими общаться. Старатель, узнав об этом от разрываемого противоречиями всемогущего, взбесился и порывался показать этому чертовому очкарику место зимовки раков, которое, судя по всему, никак не относилось к реальному ареалу обитания и зимования ракообразных. Потом Цукаучи узнал от телепорта, что данная фраза имеет значение «проучить», «наказать за что-то», но к тому моменту Гран Торино и директору Низу удалось сбить градус напряженности между двумя друзьями всемогущего. Но осадочек остался. Ночноглаз с тех пор крайне редко общался с Тошинари, но это не помешало ему в прошлом году начинать подыскивать ему преемника. И как же он был зол на всемогущего, когда узнал, что он выбрал не его ставленника, а юного Мидорию. Он потом очень долго и упорно уговаривал и Цукаучи, и Гран Торино, и директора Низу, чтобы они переубедили Тошинари сделать выбор в пользу этого, как же его Ночноглаз называл, а, кажется, Миря. Но сам Цукаучи отказался влезать в эти разборки. В конце концов, это дело всемогущего, кому быть его преемником, и не полицейскому ему указывать, кто достоин, а кто нет. А вот директор Низу, как рассказывал сам всемогущий, очень даже пытался его переубедить. Но тут за Мидорию грудью встал Тодороки, напомнив всем доброжелателям, что Тошинари сам был беспричудным, да и согласно тем исследованиям Дарумы Уджика с его попытками создать Ному естественным путем, 2 и более причуд создают невероятную нагрузку на мозг, в результате чего многие его подопытные сходили с ума, а сумасшедший владелец один за всех никому не нужен. «Ты крайне резок насчет него», — покачал головой всемогущий. «Он никогда не любил ссоры между своими друзьями, он ведь хочет как лучше, а получается как всегда», — рявкнул старатель и внезапно насторожился. «Что, черт возьми, что-то?» Он вскочил с кровати и рывком добрался до двери. Молчавшая до этого исцеляющая девочка, полностью поглощенная своими бумажками, подняла голову и резко окрикнула его: «Тодороки, куда? Тебе, черт возьми, надо отдыхать». Но старатель уже открыл дверь и раздался грохот взрыва. Из коридора полыхнуло огнем. «Идиоты!» — рыкнул старатель, схватив одной рукой за ухо яростно вырывающегося блондинистого парня, а другой ухо своего сына. «Что вы тут пытались устроить? Что-то, я разве плохо тебе объяснил, что устав Академии запрещает использование причуд в неурочное время, да еще и в коридорах?» Младший Тодороки насупился и хотел было что-то сказать в свое оправдание, но, наткнувшись взглядом на мрачного Бакуго, решил все же промолчать. Однако разозлившегося старателя это не устроило. «Я жду от вас ответа. Вы тут что, решили дуэль устроить? И это после всего произошедшего? Ты, дебил!» Он потянул за ухо блондина, заставив его недовольно зашипеть. «Вообще должен вести себя тише воды ниже травы, после твоей идиотской выходки. А ты что? Впрочем, с тебя, что-то, это не снимает ответственности ни на грамм. Это моя вина», — внезапно выдал Бакуго, обводя всех собравшихся недовольным взглядом. «Я первым начал. Господи, за что мне все это? Тодороки, отпусти немедленно детей, у них уши и так уже красные», — вклинилась медсестра. «И вообще, что вы мне тут устроили? Это медкабинет, а не бар, чтобы выяснять отношения. И, раз уж тебе стало лучше, то марш отсюда, и вы трое тоже». Она поочередно указала на мальчишек и Цукаучи. Детектив быстро поднялся с места и поспешил последовать совету медсестры. Последнее, что он услышал, выходя из медицинского кабинета, было: «Никуда я не пойду, пока эти 2 малолетних дебила не ответят мне, какого хрена они творили. Особенно ты, Бакуго. Кто тебе вообще разрешал поднимать руку на моего сына?» Глава 11. Жизнь старших. Примечание к части. Вы ожидали узнать, как дела у старших детей. П.С. Сайт начал глючить и с какой-то стати выложил сырую главу на несколько часов раньше запланированного. Приносим свои извинения. П.П.С. Оставляйте свои комментарии, они как ничто другое служат приливом вдохновения и поддерживают автора. Домашнее задание на понедельник. Написать сочинение о своем самом любимом герое, под трель звонка сказала учительница Тодороки, снимая очки и устало потирая глаза. «На сегодня все, можете идти, После ее слов класс взорвался криками. Это был последний урок у первого класса, и дети невероятно сильно радовались этому факту, собирая рюкзаки и обсуждая выданное задание. О героях ребята готовы были говорить сколько угодно, поэтому такое домашнее задание восприняли с энтузиазмом, в отличие от своей учительницы, уже мысленно прикинувшей, сколько ей придется после выходных проверять. А это означало очередную бессонную ночь. Фуюми не жаловалась на свою работу. Ей нравилось заниматься с детьми, нравилось общаться с ними, учить их вечному, доброму, светлому, как любит говаривать ее папа. Но все же за первую неполную неделю своей работы она довольно сильно устала, от большого количества детей, от горы тетрадей, которые надо проверять каждый вечер, от недовольных родителей, требующих для своих чад особого подхода и более внимательного отношения, от коллег, настороженно относящихся к новенькой в их коллективе. Хотелось отдохнуть от всего этого, залезть под одеяло и дать себе наконец выспаться. Ну что ж, завтра уже пятница, а за ней маячат выходные, что как раз позволит расслабиться и отдохнуть. Можно даже к родителям съездить. Фуюми поднялась со своего места, осмотрела опустевший класс. Мало ли, вдруг кто-то из ребят в спешке забыл свои вещи, и, подхватив свою сумку, вышла из кабинета, закрывая за собой дверь на ключ. Осталось лишь сдать ключ на пост охраны, и можно со спокойной душой отправляться домой. «Смотри, смотри!» — краем уха услышала она, выходя в холл школы. Даже на УА нападают злодеи. Два мальчика стояли под телевизором с открытыми ртами, глядя на экран, на котором шла битва старателя и всемогущего со странным существом с птичьим клювом и мозгами наружу. Затем картинка сменилась на детей, которых уводил от места сражения какой-то герой в черном костюме, тащивший за собой обвязанного лентами. Шата! Едва слышно выдохнула Фуюми, заметив красные и белые волосы брата. «А что там делает старатель?» — поинтересовался один мальчишка у другого. «У-у-у, ну почему у школьного телевизора вырублен звук? Так ничего не понятно». «Да ладно тебе», — хлопнул его по плечу его товарищ, когда на экране уже появилась журналистка, и Фуюми уже без особого удивления узнала в ней свою тетю. «Пойдем домой, по дороге в Мугле посмотрим подробности». И оба пацана, тихо переговариваясь, вышли из школы. Фуюми же застыла на месте, продолжая смотреть на экран, на котором уже показывали, как из какого-то тренировочного комплекса выводит цепочкой злодеев под пристальным вниманием полиции и администрации школы. «Как так?» – ошарашенно пробормотала она. «Почему это опять происходит с нами?» Фуюми нервно поправила свою сумку и тоже поспешила покинуть школу, доставая из кармана телефон. «Мама!» – юная девушка завернула в переулок, когда на том конце все же подняли трубку. «Я видела по телевизору нападение на УА. С Шата все в порядке, а с папой и дядей Тоши, я видела, им сильно досталось», — единым духом выпалила Фуюми, смахивая с ресниц слезы. «Тише, тише, моя девочка, не переживай», — тут же постаралась успокоить ее мама. «Все хорошо, никто особо не пострадал, досталось лишь папе и дяде Тоши, но отец уже восстановился, а Тошинари не повезло больше, ему снова попало в бок, где у него уже была рана, судя по голосу». Мама сама еще не до конца пришла в себя после таких новостей. «А с Шата что? Я видела, что кто-то из прогероев, наверное, кто-то из учителей, тащил его опутанным лентами». Мама нервно рассмеялась. «Ох, милая, все с ним хорошо. Вон он сидит, сабу свою ест». Откуда-то с заднего фона послышался голос младшего брата, что-то невнятно пробурчавшего. «Слышишь, он тебе привет передает». И, прислушавшись к новой порции бурчания от Шата, мама добавила, спрашивает, приедешь ли ты на выходные. «Конечно», — поспешила уверить маму и брата Фуюми, поправляя очки. «Но все же, что произошло? Как так получилось, что на лучшую школу для героев в Японии было совершено нападение? И как там оказался папа и тетя Маки?» «Фуюми, не надо забрасывать меня таким количеством вопросов, я сама не все знаю», — вздохнув, ответила мама. «А о том, как злодеи проникли в УС, вообще никто не знает. И папа сейчас с этим разбирается». «Да все там понятно», — прокричал Шата, так что Фуюми его хорошо расслышала. Они, как всегда, воспользовались курагири и спокойно переместились в тренировочный комплекс. А чтобы вывести из строя датчики безопасности, притащили с собой верзилу с электрической причудой. «Шата, прекращай считать себя умнее всех остальных», — пожурила его мать. «В администрации школы неполные идиоты сидят, особенно учитывая, что директор Низу считается умнейшим существом Японии. Ага, но только почему-то до него не дошло, что брать дядю Тоши на роль учителя – дурная идея. Шота, это прекрасно, что ты слушаешь отца, плохо то, что ты бездумно повторяешь его слова. Но об этом мы с тобой еще отдельно поговорим, как и о твоей привычке беспардонно встревать в чужой разговор. Шота что-то недовольно пробубнила и замолк. Ну что ты с ним будешь делать, вечно все за ты и повторяет. Устало пожаловалась дочери мать, вызвав у нее легкую улыбку. Так, о чем я говорила? Ах, да, как там оказались папа и Маки. Все очень просто, Макоте надо было взять интервью у Тошинари о его новой роли, но он запамятовал, что у него в это время занятие. Вот и упросил он вашего отца, чтобы он его подменил. И хорошо, на самом деле, тихо добавила она, ты слышала, что случилось рядом с его агентством? Нет, Фуюми с силой сжала телефон. Что же еще произошло-то? Рядом с его агентством появились странные существа, громящие все без разбору и обладающие неимоверной силой. Они там целый квартал разгромили, хорошо еще подчиненным Инджи удалось их не пустить дальше. И самое главное, они искали именно Инджи, женщина всхлипнула. Лозе удалось поймать того, кто управлял этими чудовищами. И во время допроса он все время сокрушался, что им не удалось добраться до старателя, ведь они хотели на нем испытать силу этих существ. Боже, ну почему это постоянно должно происходить именно с нашей семьей? С ними все хорошо, забеспокоилась Фуюми. После ее похищения с последующим освобождением у нее сложились теплые отношения с большей частью сотрудников агентства ее отца, и известия о возможных неприятностях для них сильно ее встревожили. Конечно, все они были профессионалами высшего класса, но ведь никто не застрахован от случайностей. Довольно много пострадавших, но все, слава богу, живы. Больше всего досталось Жжению Ивану, ответила мама, но если Жжение как помощница Инджи была в эпицентре событий, то телепорт все силы потратил на эвакуацию, как жителей района, так и потом одноклассников Шота при нападении. Но ему еще не повезло два раза, эвакуируя людей, попасть под атаку злодеев. Ужас, прошептала Фуюми. Он ведь вообще не умеет защищаться. Кто не умеет защищаться? Девушка вскрикнула, выронив телефон, и резко развернулась, врезав своей сумкой не успевшему уклониться крылатому парню. Уй, за что? Больно же. Возмутился герой номер три, потирая пострадавшую скулу и топорща свои перья. Кига, дурак. Воскликнула Фуюми, переводя дух и поднимая с земли телефон, разрывающийся от обеспокоенного Али, от мамы, сам виноват, идиот, незачем было меня так пугать. Да, мам, все в порядке. Просто один крылатый придурок решил объявиться. Да, Кига, она недовольно глянула на взъерошенного героя, не знаю, видимо, как всегда, мимо пролетал. Мам, я тебе попозже перезвоню, хорошо, передавай привет папе и Нацуя, когда они вернутся. Да я и сама завтра вечером к вам приеду. Все, пока. Целую. И Фуюми отключила телефон, хмуро уставившись на лучшего друга своего брата. «Что ты вообще тут забыл?» – спросила она, скрестив руки на груди, на что парень ухмыльнулся. «Пролетал мимо, увидел тебя. Дай, думаю, поздороваюсь», – фыркнул он, пряча крылья за спиной. «В конце концов, мы с тобой уже неделю толком не общались, я успел соскучиться. И поэтому тебе не пришло на ум ничего лучше, чем напугать меня, и сделать это посреди бела дня, когда нас могут увидеть. Я же говорила, что не хочу, чтобы о наших отношениях кто-то знал». Фуюми оглянулась. В переулке, где она остановилась, кроме них с Кига никого не было, однако это не мешало каким-нибудь любопытствующим снимать их из окон. «О наших отношениях никто не узнает, моя ласточка», — улыбнулся парень, делая к ней шаг. «Даже твои родители считают нас всего лишь друзьями. И пусть так останется и дальше», — Фуюми нервно заправила за ухо прядь, выбившуюся из пучка. «Я не хочу, чтобы обо мне судачили как о девушке героя номер три. А если еще всплывет, что мой папа, прогерой-старатель, ты слишком драматизируешь, моя ласточка». Кига попытался обнять девушку, но она отстранилась, все так же оглядываясь по сторонам, никто ничего не узнает. «Ага, тебе напомнить, что за тобой постоянно следят папарацци, так и жаждущие запечатлеть тебя с самых неожиданных ракурсов». Фуюми фыркнула и отвернулась, тихо пробормотав: «Проводишь, конечно». Повеселел Кига, распахивая крылья: «А насчет репортеров не волнуйся, я все же герой номер три и прекрасно умею их вычислять. И я очень осторожен. Фуюми улыбнулась, наконец позволяя парню приобнять себя за плечи крыльями. «Ах, как приятно ощущать тепло и поддержку от любимого человека! Так из-за чего ты так всполошилась, моя синичка?» Ласково проворковал ей на ухо Кига, укрывая ее своими перьями. «У вас дома что-то случилось?» «Нет, да, ты не слышал, что конкретно? Мне за день приходится выслушивать слишком много всего, большая часть из которого не имеет ровным счетом никакого смысла». Кига чмокнул смутившуюся девушку в щеку. «Так что же случилось, моя ласточка?» «На Уа напали, когда там было занятие Ушата, а тем временем у агентства папы началась еще какая-то заварушка», — поделилась Фуюми, положив голову на плечо своего парня, с которым она встречалась уже второй год. В свои 16 лет, как и положено любой девушке нежного возраста, по крайней мере, из тех сериалов и любовных романов, которые так нравились в то время Фуюми, она хотела найти свою любовь. И, поскольку после длительной реабилитации из-за потери зрения она выпала из социальной жизни, то в ее окружении практически не было достойного кандидата на роль объекта воздыхания, помимо лучшего друга младшего брата. Кига был симпатичным, остроумным и веселым. Такие возлюбленные также встречались у главных героинь любимых сериалов Фуюми наравне с накачанными капитанами футбольных команд, а значит, идеальных кандидат на эту роль. И Фуюми активно начала любить Кига. Перво-наперво, как всегда делали героини сериалов, она соорудила алтарь, посвященный объекту воздыхания. В специально выбранной для этой роли красовой коробочке у нее хранилась их совместная с Кига фотография, его старая зубная щетка, парочка отмерших перышек, старая тетрадка таками по истории, его портреты и распечатанные фотографии. Затем, сверившись с любимыми сериалами и книгами, завела дневник, в который записывала все свои страдания от неразделенной любви. Сейчас, оборачиваясь назад и вспоминая это время, Фуюми хотелось сгореть от стыда, ведь вся эта романтическая мишура не имела к настоящим чувствам никакого отношения. Но тогда она об этом совсем не задумывалась и с радостью перенимала на вооружение все проявления влюбленности, о которых читала или смотрела. Правда, она старалась особо не афишировать свои чувства, боясь быть осмеянной младшими братьями и самим Кига. Поэтому свой дневник, а также алтарь она прятала, а томные взгляды на объект воздыхания кидала только тогда, когда точно была уверена, что ее никто не увидит. Но со временем девушке все эти бессмысленные телодвижения надоели, к тому же дело было в выпускных классах, и думать ей надо было не о мальчиках, а об экзаменах и о поступлении в университет. Однако как-то так совпало, что и университет она выбрала в Фукуоке, куда после окончания академии при Копье распределили Кига, и даже квартиры у них оказались близко. Отец, узнав о таком совпадении, в шутку сообщил Такоми, что теперь передает ему обязанность присматривать за Фуюми и защищать ее в случае чего. Правда, Фуюми и сама могла за себя постоять, что отец, что братья довольно много внимания уделяли обучению девочки самообороне любыми доступными способами, начиная от безобидной на первый взгляд шпильки, заканчивая приемами карате. Однако Кига довольно серьезно воспринял слова своего героя-опекуна, и с момента поступления в университет Фуюми почти каждый день замечала высоко в небе друга своего брата, якобы просто пролетающего мимо. В сумке, кошельке и карманах одежды постоянно находилось хоть одно красное перо, считывающие все звуки. Сперва это раздражало девушку, но потом она привыкла и даже начинала беспокоиться, если не видела над головой знакомую крылатую фигуру, а перышки стала аккуратно складывать в отдельный кармашек сумочки. И вот однажды, когда Фуюми возвращалась домой после долгого учебного дня, произошло событие, окончательно сблизившее героя номер 3 и дочь героя номер 2. Желая поскорее добраться до дома и лечь спать, Фуюми решила срезать путь через темный переулок, считавшийся дурным местом, и в тот роковой вечер она самолично убедилась в правдивости слухов. Стоило ей только выйти из-под света фонаря, как на нее накинулось сразу 6 ублюдков с весьма прозаичными намерениями ограбить и изнасиловать. С таким количеством врагов Фуюми справиться точно не могла, и все могло бы закончиться очень плачевно, если бы не Кига, серьезно воспринявший слова своего кумира, всегда следил за своей подопечной, в чем ему помогали его перья, владение которыми он отточил до совершенства. И тот злополучный вечер не стал исключением. Почувствовав своими перьями угрозу Фуюми, ястреб, несмотря на усталость после долгого трудового дня, стремглав бросился на помощь и успел как раз в тот момент, когда с сопротивляющейся девушки пытались стащить одежду. Открывшаяся взору картина привела героя в бешенство. Он на полной скорости сбил троих подонков с ног, вызвав панику у остальных. Фуюми, воспользовавшись их замешательством, изо всех сил легнула мудака, удерживавшего ее сзади, и укусила того, кто попытался схватить ее за горло. Последний участник нападения попытался было под шумок свалить, но быстрые перья подхватили его за одежду и повесили на ближайшем фонарном столбе с разбитой лампочкой. Когда на место происшествия прибыла полиция, все шестеро злодеев были обездвижены. Ястреб сдал их с рук на руки полицейским, вкратце рассказал о случившемся и, не дожидаясь новых вопросов, поспешил найти Фуюми, сбежавшую с места нападения сразу, как только освободилась от удерживающих ее злодеев. Он нашел ее в парке возле своего дома, свернувшейся в комочек на лавочке и изредка подрагивающую. Она даже не сразу узнала Кига, попыталась ударить его в ответ на первое прикосновение, и если бы не его отменная реакция, он вполне мог получить себе перелом. Но тихое воркование, уверение в том, что она в безопасности, и защитный купол алых перьев, скрывший их от посторонних глаз, немного успокоили девушку, уткнувшуюся носом в грудь старого знакомого и давшую волю слезам. Фуюми совершенно не хотелось, чтобы хоть кто-то из ее семьи узнал об этом случае, и как бы Кига не настаивал на том, чтобы все рассказать ее отцу, матери или братьям, девушка была категорически против и потребовала от героя поклясться, что он никому ничего не расскажет. И Кига держал свое слово. Общая тайна объединила молодых людей, а страх о том, что такая история может повториться, привел к тому, что Кига стал провожать Фуюми до университета и обратно каждый день. Так, день за днем, шаг за шагом Фуюми и Кига стали сближаться. То девушка пригласит к себе героя на чай с пирожными, то Такоми пригласит ее в кафе. Молодые люди сами не заметили, как по-настоящему полюбили друг друга, и одной летней ночью Кига прилетел к своей возлюбленной и предложил ей прогуляться. На резонный вопрос, почему ночью, Такоми ответил, что место, которое он хочет ей показать, прекраснее всего именно в это время суток. Фуюми, немного замешкавшись, согласилась, и Кига тут же подхватил ее на руки и вылетел в окно, поднимаясь все выше и выше. Девушка изо всех сил вцепилась в плечи героя и зажмурилась, боясь посмотреть вниз. Спустя какое-то время, показавшееся Фуюми вечностью, Кига все же приземлился и осторожно поставил свою подругу, все еще боящуюся открыть глаза, на твердую поверхность. Когда девушка все же поддалась уговорам и распахнула глаза, перед ней во всем своем великолепии предстал сияющий миллиардами огней ночной город, простирающийся до самого горизонта. Ночной ветер трепал волосы, от открывшегося взору вида перехватывало дух. Фуюми замерла в восхищении, не в силах оторвать взгляд от завораживающей картины. Именно этот момент выбрал Кига для их первого поцелуя, нежного и волнительного. Так их отношения перешли на новый уровень. Фуюми очень боялась, что кто-то узнает об их романе, начиная от родных и заканчивая журналистами. Кига разделял ее опасения, за молодым героем постоянно следили объективы камер репортеров, но он все равно умудрялся сбежать от них, чтобы побыть наедине со своей возлюбленной, и крыши высоких зданий стали идеальными местами для тайных свиданий. Однако долго скрывать свои отношения им не удалось. Первым об этом узнал Тоя, случайно заметивший сестру и друга, целующихся на крыше, после чего как ни в чем не бывало пришел в гости к Фуюми и, как бы между прочим, поинтересовался, когда ждать приглашения на их с Кига свадьбу. Девушка очень перепугалась и очень просила брата никому ничего не рассказывать, особенно отцу, судя по всему, так и не заметившему, что его маленькая дочка уже выросла. Тоя неохотно согласился с этим условием, он не понимал, почему сестра так не хочет признаваться родителям и младшим братьям, что нашла свою любовь. «О чем задумалась, моя ласточка?» — отвлек Фуюми от воспоминаний голос Кига, и он мягко коснулся носом ее шеи. «Да так», — неохотно отозвалась девушка, — «просто, все же было нормально, и тут опять началось. Не переживай, синичка, все будет хорошо. Я обещаю, что никому не позволю вам навредить». На улице лило как из ведра, вода затекала за шиворот, стекая по спине мерзкими холодными струйками. Тоя с трудом пробирался между развалин, оставшихся от некогда цветущего города. Как все поменялось! Он осторожно пробрался в старый, пахнущий сыростью и гнилью подвал, ставший в последние дни прибежищем как для него, так и его друга. «Тоя!» — тихо прошептал Кига, с трудом приподнимаясь на груди тряпья, на что тут же получил злое шипение со стороны Тои. «Кига, тебе с твоими ранами нельзя двигаться, лежи и не дергайся, я нашел немного лекарств». Бывший герой номер 3 без сил упал обратно на импровизированную постель, отвернувшись от друга, скрывая изуродованное ожогами лицо. «Это все бессмысленно», — пробормотал он, — «стоило только ты и присесть рядом с ним, они от тебя не отстанут. Тебе стоит бежать из страны и бросить тебя», — зло ответил Тоя, выдавливая противоожоговую мазь на пальцы. «Да и куда бежать? Мы заперты на острове, никакого сообщения с другими странами нет». В этот момент температура в убежище резко упала, все вокруг заполонил лед, а живот Кига вспорола сосулька. Опять кровь полилась на голубоватый прозрачный лед, создавая неприятный контраст. Той обернулся, уже зная, что он увидит. Высокий силуэт, чья левая сторона была полностью покрыта льдом и левый же глаз горел ярким красным огнем, стоял прямо за Той, и стоило только ему дернуться, как он тут же был схвачен холодной правой рукой. «Вот я и нашел тебя, братец», — без каких-либо эмоций сообщило существо, некогда бывшее его младшим братом. «Говорили ведь тебе, что ты не сможешь уйти от своей семьи, как бы ты ни прятался». Затем, глянув на истекающий кровью труп Токами, добавил: «Давно хотел убить этого ублюдка. Он никогда мне не нравился». «Зачем?» Тоя даже не пытался вырваться из лап брата. Знал, что это бесполезно. Они это уже проходили. «Зачем ему нужен именно я? Ему что, мало было превратить в чудовищ всех вас? Посмотри, чем ты стал, Шата. Ты всего лишь биоробот, подчиняющийся чужим приказам. Он не послушает. Ты ничего не знаешь, Тоя. Наш прадед сделал нас намного лучше, чем мы были. И ты тоже станешь лучше, как бы ты ни отпирался. Ты сам знаешь, что мы своих никогда не бросаем». За его спиной открылся фиолетовый портал Ишата, перекинув брата через плечо, бороться бессмысленно, вышел на расчищенную площадь, в центре которой, на куче трупов, стоял темный трон, на котором восседал крупный светловолосый мужчина, поглаживающий лежащую у него на коленях голову старателя, сидящего на цепи у него в ногах. «Я нашел его», — все так же безэмоционально сообщил Шата, сбрасывая своего брата к подножью горы трупов, на что мужчина, все за одного, рассмеялся. «Молодец, правнук, умница. Не зря Инджи говорил, что у тебя самая крепкая связь с Тей». Отец было дернулся при упоминании своего имени, но твердые руки Взо удержали его. «Прекрасно, Нацуа». Рядом с Тей словно из ниоткуда появился второй младший брат, растрепанный в грязном белом халате со следами крови, с жуткой улыбкой на лице. В руках он держал шприц со странной зеленоватой жидкостью внутри. «Опять будут колоть какую-то гадость. Не переживай, Тоя», — ласково сказал Взо, наблюдая, как два брата скручивают извивающегося Тою. «Очень скоро ты все же присоединишься к нам». «Ни за что», — выплюнул Тоя, краем глаза наблюдая, как Нацуа протирает ваткой иглу шприцу. «Даже если ты всю мою семью превратишь в своих Ному, я не буду поддерживать тебя. Никогда. После всего, что ты сделал, ты скоро изменишь свое мнение, братец», — все так же неприятно улыбаясь, сообщил Нацуа, втыкая иглу в плечо брата. Тоя закричал от боли. Перед глазами все помутнело. Но перед тем, как потерять сознание, Тоя услышал последние слова все за одного. «У тебя нет выбора, Тоя. Ты уже мой». И Тоя вскочил на груди тряпья, на которой ему приходилось ночевать уже третью неделю, все то время, что проходила его миссия. Спящие рядом с ним в общей куче злодеи даже не шевельнулись, все устали после вчерашней неудачной облавы полицейских. Тоя осторожно выбрался из комнаты, постаравшись никого не разбудить, накинул на плечи старую джинсовку и вышел на улицу. Вытряхнув из пачки последнюю сигарету, парень поджег ее своим огнем и втянул в себя горьковатый дым. Это был всего лишь очередной кошмар. Начинался новый день, и липкий ужас ночного кошмара отступал. А то и надо было продолжать свою миссию. «Этот кошмар никогда не станет реальностью», — сплюнул он на землю, докурив сигарету. «Я дал слово, что ты ответишь за то, что сделал с моим отцом, и я свое слово сдержу». Глава 12. Подготовка к спортивному фестивалю. «Везет», — завистливо выдохнула розово-волосая девочка с рожками, откинувшись спиной на свой стул, во все глаза глядя на своего блондинистого одноклассника. «Вам довелось попасть в настоящую битву с настоящими злодеями, а еще имели возможность понаблюдать за самим всемогущим. Не то что мы. Нас как забрали в агентство старателя, так мы там и оставались, пока за нами родители не приехали. «Это далеко не так весело, как тебе кажется, Мина», — строго сказала черноволосая девушка с последней парты. «Мы чуть не погибли из-за злодея с электрической причудой, если бы не тот сотрудник господина старателя. Не напоминай, я Йоразу», — передернула коротко стриженную девушку со странными мочками ушей. «Меня мутит только от одного упоминания тех событий. Да нам особо и не довелось посмотреть на бой профессионалов», — в свою очередь отмахнулся блондин с черной прядью волос, похожий на молнию. «Это Киришиме повезло на это посмотреть», — он указал на красноволосого парня за своей спиной. «А еще Бакуго, Мидори и Тодороки. Слышь ты, дебилоид!» Взорвался Бакуго, стоило только ему услышать свою фамилию. «Че ты, блять, забыл на факультете героев, если считаешь какой-то веселухой схватку со злодеями, с которыми даже топовые прогерои с трудом справились?» «Топовые прогерои?» — удивилась девочка-невидимка, повернувшись к говорившим. «Но ведь там из топовых героев был только всемогущий, разве нет?» «Нет. Там еще каким-то образом оказался старатель», внезапно для всех вступил в разговор мрачный парень с птичьей головой. «Об этом в новостях говорили. Правда, что он там делал, если в это время у его собственного агентства такое творилось? Кстати, да, Бакуго, ты же видел, как появился старатель?» «Не суй свой нос в чужой вопрос», Бакуго тут же отвернулся к окну. «Идиоты», пробормотал он себе под нос. «Внимание, всем рассесться по своим местам. Сейчас начнется классный час», — сообщила Ида с кафедры, внимательно оглядывая аудиторию. «А, вы все уже собрались?» «Да, ты один не на своем месте», — фыркнул кто-то, на что Ида неуверенно сжался и поспешил занять свое место. И вовремя. Стоило только ему усесться за парту, как дверь распахнулась и на пороге появился учитель Айзава. «Доброе утро, дети», — устало поприветствовал он учеников и прошел к кафедре. «Надеюсь, вы достаточно отдохнули за ваш внеплановый выходной, потому что для вас битва еще не окончена». «Битва? Снова злодей?» — загалдели ученики, но под пристальным взглядом учителя довольно быстро угомонились. «Скоро начнется спортивный фестиваль ЮА, мальчики и девочки», — сообщил Айзава, на что класс буквально взорвался радостными воплями облегчения. «Слава богу, всего лишь школьное мероприятие, никаких злодеев». «Но разве злодеи не воспользуются этим шансом, чтобы опять напасть?» — не разделяла оптимизма своих одноклассников девушка-лягушка. «Разве не благоразумнее будет отложить или вовсе отменить спортивный фестиваль? Все точно будет хорошо, не сомневайтесь. Если администрация школы решила не отменять спортивный фестиваль, значит, она уверена, что сможет обеспечить безопасность ученикам», — поспешил успокоить детей учитель. «Например, я слышал, что полиции будет в 5 раз больше, да и многих прогероев планируют пригласить для обеспечения безопасности. Так что если вам и стоит о чем-то беспокоиться, так это о том шансе, который вам предоставляет спортивный фестиваль. Это событие проводится не для того, чтобы его останавливали злодеи. А если злодеи все же появятся, можно его будет не проводить». От нервов парень с фиолетовыми мячиками вместо волос засунул себе в рот чуть ли не все пальцы рук. К нему обернулся удивленный Мидория. «Минета, ты никогда не видел спортивный фестиваль ЮА?» «Видел, но все же, наш спортивный фестиваль, крупнейший в Японии», — резко оборвал его Айзава, сверкнув глазами из-под скрывающих его лицо волос. «В дни прошлого, самым знаковым событием, объединяющим нации, были Олимпийские игры. С появлением причуд их популярности масштабы уменьшились, так что самым знаковым событием Японии стал спортивный фестиваль ЮА. Все лучшие герои будут наблюдать за нами», — догадалась я Йоразу, «и наверняка захотят взять кого-то из нас себе в напарники». «О, я, наверное, воспользуюсь этой тактикой», — развеселился блондин с черной прядью. «Стану напарником в отряде профессионального героя после выпуска». «Но многие так и остались напарниками, потеряв свой шанс стать настоящим героем», — покачала головой его соседка и внезапно хмыкнула. «Впрочем, ты достаточно тупой, Каминари, чтобы так и закончить». «То есть, по-твоему, все напарники тупые?» — возмутился Тодороки, а его левая сторона лица вспыхнула пламенем. «Так, а ну прекратите пререкания», — тут же осадил его Айзава. «Разумеется, попадание в агентство знаменитого героя сразу поднимет ваш статус и даст вам необходимый опыт. Именно поэтому фестиваль так важен для вас. Если вас заметит прогерой, то вас ожидает светлое будущее». «Ага, светлое нефильтрованное», — буркнул себе под нос Тодороки. за что схлопотал очередной недовольный взгляд учителя. Этот шанс появляется всего один раз в год, то есть у вас всего 3 шанса за 3 года, а значит, вы не можете игнорировать это событие. У вас есть 2 недели, чтобы подготовиться, используйте это время с умом. На этом все, и, не прощаясь, Айзава вышел из кабинета. Стоило только двери за ним закрыться, как класс взорвался громкими воплями. «Это так круто! Нервов выше крыши!» — взбудораженно говорил Киришима. «Если прорвемся и покажем себя профессионалом, то это будет огромный рывок для нас. А во, все прямо ждут не дождутся», — удивился Мидория, глядя на воодушевленных одноклассников. «Это естественно, ждать с нетерпением такого события», — спокойно отметил Ида, проходя мимо стадороки, явно не разделявшим воодушевление одноклассников. «Пойдешь с нами обедать, раз нас отпустили раньше положенного, Ида, Деку, Тодороки», — раздался тихий голос Урарыки, и парни с удивлением посмотрели на девушку, изо всех сил сжавшую кулаки. «Давайте размажем всех на этом фестивале». Это заставило обратить на нее внимание всех в классе. «Что-то Урарыка совсем не Урарыка», — задумчиво пробормотала Мина. А Минета, попытавшийся что-то сказать, тут же получил затрещину от девушки-лягушки. Урарыка, заметив, что все на нее смотрят, лишь сильнее распалилась. «Слушайте все, я собираюсь победить ради денег», — шокированно произнес Мидория, когда они вчетвером спускались по лестнице. «Ты хочешь стать героем ради денег?» «Да, думаю, именно так», — Урарыка смущенно почесала в затылке. «Да, знаю, звучит паршиво, словно я и не герой совсем. Мне так стыдно». «Почему?» – удивился Ида. «Что постыдного в том, чтобы хотеть более комфортной жизни?» «Именно», — поддержал друга Тодороки. «Как говорит мой отец, рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Так что это совершенно нормально, пойти в какую-то сферу ради хорошего дохода, если ты, конечно, собираешься добросовестно работать на хорошее будущее. Но все равно это немного странно», — задумчиво протянул Мидория. Урарыка спрятала раскрасневшееся лицо в ладонях. «Мои родители работают в строительной компании», — глухо сообщила она, — «но работы сейчас немного, так мы не очень богаты». «У строительной фирмы немного работы?» — присвистнул Тодороки. «Скажи, в какой части Японии ты живешь? Мы туда всей семьей переедем, а то у нас не проходит и месяца, чтобы какой-нибудь злодей не разрушил какой-нибудь дом или целый квартал. Мы живем в провинциальном городке». «Да это и не важно», — тряхнула головой Урарыка. «Я обязательно заработаю много денег, чтобы обеспечить моим родителям достойную жизнь». «Браво, Урарыка!» — начал аплодировать Ида, чем окончательно смутил покрасневшую девушку. Парочка учеников, проходя мимо, покрутили пальцем у виска и постарались поскорее убраться куда подальше, но тут же наткнулись на всемогущего, вынырнувшего из-за угла. «О, вот вы где, Мидория, Ма, о, юные Тодороки, Ида и Урарыка, рад с вами увидеться». «Здравствуйте, учитель всемогущий», — поздоровались Ида и Урарыка, а Тодороки, даже не задумавшись, на автомате ляпнул: «Здравствуйте, дядя Тоши». «Но-но-но, юный Тодороки», — поднял вверх указательный палец всемогущий, но на его лице продолжала сиять веселая улыбка, словно он только для вида отчитывает ученика. «Все же мы сейчас в школе, и я в первую очередь твой учитель». «Простите, учитель всемогущий, исправлюсь», — радостно улыбнулся в ответ Тодороки. «Мидория, мальчик мой», — обратился учитель к замершему ученику, — «я хотел бы с тобой обсудить твою причуду во время обеда. Ты ведь так и не научился ее контролировать?» «Нет, то есть да, в смысле, нет, я не научился ее контролировать, и я с радостью приму ваше предложение поговорить об этом». «А-а», — Урарыка отпрянула, стоило только ей открыть дверь кабинета, что происходит. «Ну и толпа у выхода. Чего им всем надо?» — удивился Минета, выглянув в коридор. Там и впрямь собрались ученики со всех факультетов, цепким взглядом окидывая учеников А-класса. «Прощупывают почву, долбоящер», — зло сощурился Бакуго, толкнув Минету в спину. «Хотят посмотреть на тех, кто пережил атаку злодеев, собрать побольше информации о тех, с кем им придется сражаться на фестивале». Его лицо скривилось в оскале. «Какие придурки!» — он поднял голову и с вызовом посмотрел на вмиг нахмурившихся ребят из коридора. «Вам все равно нихера не светит, мудачи, так, может, уже рассосетесь, лузеры». «Бакуго, нельзя сразу называть незнакомых людей мудачьими и лузерами», — тут же принялся отчитывать его Ида, на что Бакуго лишь отмахнулся: «Заеби свое ебало, чмо очкоглазое». «Это кто еще чмо?» — надо разобраться. Мгновенно вспылил Тодороки, вскочив со своего места, на что Бакуго оскалил зубы, готовый к новой перебранке, но его остановил ленивый голос из толпы. Мда, и этот цвет геройской элиты, высокомерное хамло, из-за спин стоящих в первом ряду учеников вышел парень с фиолетовыми волосами и почти такого же цвета огромными синяками под глазами, что, на факультете героев водятся только такие. Слышь ты, морализатор хренов. Бакуго сжал кулаки и вновь обратил свое внимание на толпу. Я немного разочарован. Многие из нас, с факультета общего образования, рвали жопу для того, чтобы попасть в класс героев, и большинству, проходящему по баллам, просто не хватило места в ваших пресловутых геройских классах, потому что его незаслуженно отдали придуркам вроде вас. А тебе не кажется? Теперь Тодороки смотрел на внезапного спикера других классов со злым прищуром, что это не нам решать, кто заслуживает места в геройском классе, а кто нет, а решение принимала администрация школы, к ней и предъявляйте претензии. Они как приняли решение, так могут его и поменять. Вы знали, по итогу спортивного фестиваля отличившихся студентов могут перевести в более престижные классы, а провалившихся, наоборот, и даже может дойти до исключения. Улавливаете суть? Переводись, тут же сменил гнев на милость Тодороки, лично я возражать не буду, если у нас вместо неадекватного взрывного полудурка будет более вменяемый одноклассник. Слышь ты, двумордый, если кто-то и вылетит из класса, так это твоя половинчатая башка, взъярился Бакуго. Мне глубоко плевать, кого из вас вышвырнут с геройского факультета. Лично я, с факультета общего образования, подумал, хей, почему бы не щелкнуть по носу зазнавшимся детишкам с геройского факультета, пока они цветут и пахнут. Так что считайте это объявлением войны. Он ухмыльнулся и пошел прочь, собирая уважительные взгляды собравшихся. Ну и дурак, вздохнул Тодороки, самому же потом придется учиться с теми, кому объявил войну, а потом еще и работать. Эй, ты, я из класса Б, внезапно заорал какой-то парень с задних рядов толпы. Я слышал, вы там пережили нападение злодеев, поэтому я хотел послушать эту историю лично от вас, и хотелось бы услышать это не от левых сопляжуев вроде вас. Он ткнул пальцем во вновь развернувшегося к толпе Бакуго, так что не смейте опозорить наш факультет на соревнованиях, вы слышали. Эй, вы что творите? Пришел в себя Киришима, схватив Бакуго за плечо, из-за вас двоих нас вся школа будет ненавидеть. Он бросил осуждающий взгляд и на Тодороки. А я-то тут при чем? Пожал плечами тот, поправив свою сумку, это Бакуго их раздраконил. И что, какая, нахрен, разница, будут нас ненавидеть или нет, это все не будет иметь значения, когда мы окажемся на вершине. Ага, скептически фыркнул Тодороки, ровно до того момента, как ты придешь за инструментом поддержки, или тебе понадобится грамотный пиар-менеджер с факультета управления. Или тебя из раненого привезут на операционный стол к хирургу, закончившему факультет общего образования. Заткнись, двумордый. Мы герои, а они, лишь пыль под нашими ногами. Сплюнул Бакуго и, растолкав столпившихся учеников, скрылся в коридоре, провожаемый неприязненными взглядами. А он в чем-то прав, задумчиво произнес парень с птичьей головой. Прав, да в чем он прав, возмутился Каминари, он просто опозорил нас перед всей академией, сделав нас врагом номер один всей школы. Ну, он вроде говорил, что хочет быть номером один, хмыкнул Тодороки, а в чем именно, не уточнял. Вот и стал, он повернулся к Мидоре и обеспокоенно поинтересовался. Мидория, все хорошо, какой я идиот, пробормотал тот себе под нос, обхватив голову руками и начиная покачиваться вперед-назад. Все делают все возможное, чтобы оказаться на вершине, а я, какой же я идиот, Мидория. Ты меня пугаешь, что случилось? Ничего, просто, если до этого у меня были сомнения, стоит ли вообще принимать участие в спортивном фестивале, то теперь я понимаю, что просто не могу его проигнорировать. Фую, ты приехала, стоило только возвращавшемуся домой Шата увидеть старшую сестру, встречавшую его у порога дома, он бросился ей на шею, но как только он увидел за ее спиной знакомую крылатую фигуру, он ощерился, а ты что тут делаешь? «Пришел вас проведать», — весело фыркнул Таками, узнал, что Фуюми решила приехать к вам, ну и я решил с ней за компанию, чтоб ей одной в дороге не было скучно, он подмигнул вмиг смутившейся девушке. «Кига, Фуюми, не держите Шата на пороге», — послышался с кухни голос мамы, «лучше помогите мне накрыть на стол». «Уже, госпожа Тодороки», — рассмеялся Кига, а с его крыльев сорвалось около десятка перьев и унеслось на кухню. «А ты что, не рад меня видеть?» — вновь обратился он к разувающемуся Шита, когда Фуюми побежала на помощь к матери. «Сто лет бы тебя не видеть», — буркнул он себе под нос, снимая свои любимые кеды и гневно глядя на друга своего брата и возлюбленного своей сестры. «Если бы не Фуюми и мама, я бы тебе вообще все перья повыдергивал. Вау-вау-вау, с чего такая агрессия, парень? Ты знаешь, с чего?» — огрызнулся Шита. «Думаешь, таскаешь мою сестру по крышам, и никто ничего не узнает? Напрасно, я все прекрасно знаю, и, хоть я и не одобряю ее выбор, но она тебя любит, а я люблю Фую». Он сурово посмотрел на потрясенного героя, «поэтому я не буду вам мешать, но если ты попытаешься бросить ее и оставить с разбитым сердцем, я из тебя курицу гриль сделаю». «Понял, понял», — ухмыльнулся Такоми, расслабившись. «Я честен с Фуюми, вы там долго торчать будете?» — послышался суровый голос отца. «Стол уже накрыт, а Шата еще не переоделся и руки не вымыл. Да и тебя, Кига, это тоже касается. А ну марш в ванную». «Есть, господин Тодороки», — шутливо отдал честь Такоми и тут же рванул на второй этаж. Шата, закатив глаза, пошел в свою комнату, и уже через 5 минут вся семья, за исключением Тои, сидела за столом, с аппетитом уплетая ужин. Нацуя сидел, уткнувшись в свой телефон, ведя с кем-то переписку. Фуюми показывала маме свой новый маникюр, рассказывая, как по советам новых коллег сходила в недавно открытый салон. Отец поучал Кига, как правильно распоряжаться ресурсами агентства, а Шата внимательно прислушивался к их разговору. В конце концов, ему это тоже пригодится. «Шата, а как прошел твой день?» — оторвавшись наконец от телефона и заметив, что на Шата никто особо не обращает внимания, внезапно поинтересовался Нацуя. Видимо, он посчитал, что младшему скучно и решил развлечь его разговором. Однако тот его доброты не оценил. «Нормально», — ответил он, прислушиваясь к тому, что отец вполголоса втолковывал молодому герою. Но, отметив, что Нацуя не удовлетворен таким ответом и готовится задать новый вопрос, продолжил: «Нам сегодня сообщили, что через 2 недели будет спортивный фестиваль». «Что, спортивный фестиваль?» — удивилась Фуюми, отвлекшись от своего маникюра. «После нападения злодеев они его не отменили, и не отменит», — помрачнел отец, также прекращая разговор с Такоми. «В школе сейчас как никогда нужны деньги, а спортивный фестиваль – самый простой способ их заработать. Уж что-что, а свою выгоду низу никогда не упустит». «Что-то вы не очень рады этому событию», – отметил Такоми, делая глоток чая. «Не хотите, чтобы Шата сиял на экранах телевизоров? Или тоже боитесь нападения злодеев?» «Да не будет никакого нападения», — фыркнул в ответ старший Тодороки. «Взо все же не совсем уже идиот. Да и вряд ли Шигараки после того, как ему прострелили все конечности, так быстро успеет восстановиться». «Тогда что же вам не нравится в проведении фестиваля?» — не унимался Кига, по птичьи склонив голову в бок. «Да потому что это откровенная наеба. КХМ – обман». Поймав предупреждающий взгляд супруги, отец семейства тут же подобрал более нейтральный синоним, хотя по его виду было понятно, что он хотел сказать нечто еще более грубое. «Всегда так было и, судя по всему, будет». «Ты о чем, пап?» – насторожился Шата. «О каком обмане идет речь?» «Да не совсем это обман», – возвел глаза к потолку отец. Говорить на эту тему ему явно не хотелось. «Просто, сами посудите. Если мы хотим провести честные соревнования, ну, например, по боксу, то разве мы будем в качестве участников звать на них шахматистов, фигуристов, пловцов наравне с профессиональными боксерами? Тут то же самое, соревнования для героев, а основную часть участников составляют люди, которым по большей части даже тренировать причуду нельзя. И это для соревнований с использованием причуд. Куда лучше было бы устраивать такие соревнования между геройскими академиями, но нет. Тогда УА не смогут гарантировать, что их ученики займут призовые места, а значит могут потерять свой статус лучшей школы. А это удар по репутации, которая сейчас больше похожа на мыльный пузырь. Зло закончил он, яростно сверкая глазами. Видимо, эта тема действительно была для него крайне неприятна. Чтобы хоть как-то убрать напряжение, повисшее в комнате, мама обратилась к Нацуя. «А как у тебя дела? Уже договорился со своим научным руководителем насчет практики?» Средний сын тяжело вздохнул и указал на телефон. «У него единственный вариант практики – помощь ему с преподаванием. Его отправляют на 2 месяца читать лекции в каком-то задрипанном колледже, а я при нем что-то вроде ассистента. Он предлагает мне найти себе нового научного руководителя, если мне не нравится такая практика, но мне нужен именно он. Он один из лучших специалистов в той теме, по которой я собираюсь писать работу. Ну так пройди с ним практику, в чем проблема? Пожала плечами Фуюми, 2 месяца, это не так уж и много. Проблема в том, что это практика с людьми, со вчерашними школьниками, которым не хватило мозгов поступить в вуз. Нацуа, нахмурился отец, то, что ты у нас гений биохимии, еще не значит, что все должны ими быть. И то, что люди поступили в колледж вместо вуза, еще не значит, что они глупы. В конце концов, в нашей стране высшее образование – довольно дорогое удовольствие, и не все могут его себе позволить. Так что больше, чтоб я от тебя не слышал подобных высказываний об умственных способностях других людей на основании того, где они проходят обучение. У меня тоже за спиной только старшая школа, даже не колледж, у Тои, у Кига, даже уж это будет. И что, нам тоже, по-твоему, мозгов не хватает? Я не это имел в виду, пап. Тут же пошел на попятные Нацу, я про то, что мне там будет откровенно скучно и неинтересно. Я человек лаборатории, мне интереснее проводить опыты со знающим человеком, а не развлекать публику содовыми вулканами. И что, совсем никакой альтернативы нет? Удивилась мама, неужели нельзя как-то договориться? Я пытаюсь, Нацуа вновь указал на свой телефон, вроде как у моего научника есть вариант, но мне все равно придется проходить практику у другого специалиста. Но хотя бы мне не придется научника менять, и мне на следующей неделе надо будет к нему подъехать, чтобы все уточнить. И кто же этот специалист, к которому тебя направили? Вяло поинтересовался Шата. Доктор Кюдайгараки, для верности вновь заглянув в телефон, ответил Нацуа. Он уже, конечно, старый, но в теме разбирается. Мой научрук говорит, что сам у него учился. Ну и прекрасно, одобрительно кивнул отец. Съездишь к нему, посмотришь, что как, и запрешься опять в своей лаборатории. Так, кто последний, тот моет посуду. Глава 13. Начало спортивного фестиваля. Пап, Рей кинула взгляд на лестницу, с которой свисал Шата, перегнувшись через перила. Папа, ты видел мой перераспределитель температуры от костюма? Я не могу его найти. Я отдал его в мастерскую на техобслуживание. Отозвался с кухни ее муж, и женщина тяжело вздохнула. Что это за привычка, перекрикиваться через весь дом? Зачем? С ним же все нормально было. Простонал Шата, спускаясь наконец на первый этаж. Ну вот и как мне теперь идти на спортивный фестиваль? Я же теперь не смогу нормально греться и остывать. Шата, я же как-то справлялся до того, как на моем костюме появились мощные охлаждающие элементы. Да и никто вам не позволит использовать инструменты поддержки, если они не являются жизненно необходимыми для использования причуды. Вы же все же не факультет поддержки. Это им можно использовать свои изобретения. Дурацкая идея. Пробурчал Шата, усаживаясь на кушетку рядом с матерью, укладывая ей голову на плечо. Дурацкий фестиваль. Из-за этого придурка Бакугу нас вся остальная школа топить будет. Не хочу туда идти. Рей усмехнулась и ласково погладила сына по волосам, у которого явно начинался мандраж, хотя внешне казалось, что он абсолютно спокоен. Шата, ну как так, ты не хочешь идти? Рей приобняла взволнованного сына за плечи и легонько встряхнула. Мы ведь с Фуюми и Нацуа специально взяли отгулы на сегодня, чтобы поддержать тебя на соревнованиях, а ты просто хочешь не приходить? А если у меня ничего не получится, если я не выиграю? Пробубнил Шата, утыкаясь лицом в плечо матери, вызывая у нее легкую улыбку. Я не хочу вас подводить, не хочу вас разочаровывать, не хочу вас позорить. Это что я сейчас услышал? Инджи вышел с кухни, вытирая руки полотенцем. Мой сын, собирающийся стать героем, а также перенять управление моим агентством, собирается сдаться, даже не попробовав трусливо отсидеться дома. Шата, ты меня разочаровываешь. Но если я не займу первое место, если я провалюсь, получается, все, чему ты, дядя Тоши и Тоя меня учили, пойдет на смарку. Шата всхлипнул, уже явно проигрывая в борьбе со своими эмоциями. Да, я понимаю, что в рамках чистой силы, да и по навыкам я на голову выше своих одноклассников, и тем ощутимее будет мой проигрыш. Шата, ну почему ты обязательно должен проиграть? Откуда такие мысли? Но мама, а вдруг? Шата, отец подошел к ним и сел перед сыном, взяв его ладонь в свои руки. Ну проиграешь ты, ну не займешь первое место, И что с того? Земля остановится, мы тебя любить меньше станем, что случится, что-то? Но папа, послушай меня, не дал ему продолжить отец, пристально глядя в глаза сыну, ты думаешь, я в первый свой спортивный фестиваль занял первое место, фиг ты угадал, второе, и то, только из-за заступничества низу, так бы меня вообще бы дисквалифицировали. В то ж время в УА коррупция была жуткая, а все места на фестивале куплены, а тут на те вылез какой-то недомерок. Сейчас с этим, слава богу, дела обстоят получше, но в любом случае, даже если ты не займешь первое место, да черт с ним, даже если ты никакое место не займешь, Рей, мы ведь все равно будем его любить так же сильно, как и сейчас, верно? Обратился он к Рей, все так же приобнимающий сына. Она кивнула. Неужели этот вопрос требует ответа? Конечно, улыбнулась она, взъерошив сыну волосы, и, что-то, ты точно все сможешь, ты долго и упорно готовился к фестивалю, а упорный труд всегда вознаграждается, тем более, что для того, чтобы справиться со всеми заданиями спортивного фестиваля, у тебя все есть, добавил Энджи, вставая, входная дверь открылась и из-за нее показался Нацуа. Ну так что, мы еще едем, или уже нет, поинтересовался он, обводя внимательным взглядом мать, отца и брата, и, заметив, как последний шмыгает носом, хмыкнул, что случилось, из-за чего опять слезы сопли, что-то с чего-то решил продинамить спортивный фестиваль, потому что боится, что он там провалится, тут же сдал с потрохами младшего сына Энджи, за что получил укоризненный взгляд от Рей, нельзя так обесценивать страхи ребенка, и мы с мамой его вдвоем уговариваем все же на него пойти, у, какой у меня малодушный младший брат, оказывается, рассмеялся Нацуа, только какие-то сложности, и сразу в кусты, Нацу, как тебе не стыдно, пожурила его мать, погрозив пальцем, заметив, как что-то тут же вскинул голову, поджав губы, и тебе, Энджи, это же естественно, что что-то волнуется, это ведь его первое публичное выступление, а учитывая, что транслироваться этот фестиваль будет на всю Японию, пфф, мам, закатил глаза Нацуа, да понимаю я, что что-то волнуется, можно подумать, мы за него не волнуемся, и справляемся мы со своим волнением, тоже, как можем, это еще хорошо, то и нет, он бы вообще нашего малыша замучил своими едкими высказываниями, ухмыльнулся он, глядя на надувшегося брата, да не злись ты, что-то, мы что-то любя, в качестве моральной поддержки, гррр, что-то прикрыл глаза, непроизвольно боднув маму в плечо, с такой моральной поддержкой только в магазин идти, за мылом и веревкой, чтобы помыться и пойти в скалолазы, мам, ничего такого, тут же пояснил он, тоже схлопотав недовольный взгляд матери, ладно, страдалец, пошли уже, хлопнул его по плечу отец, а то еще опоздаем, Нацуа, сегодня поведу я, тут же сообщил он старшему сыну, мне хватило того, как ты вчера полчаса пытался припарковаться, сегодня у нас столько времени нет, ну, как скажешь, несколько обиженно отозвался Нацуа, но, поймав ехидный взгляд Шата, явно довольного, что не только по нему сегодня прошлись, тут же ухмыльнулся, а ты не радуйся, едем-то мы все равно вместе, так что подоставать тебя я еще успею, и, подмигнув брату, он скрылся за дверью, мда, кажется, за отсутствием Тои, роль главной язвы в нашей семье взял на себя Нацуа, покачал головой отец, при этом продолжая ухмыляться, ну как, солнце мое, тебе уже легче, легче, кивнул Шата, а на его лице наконец-то появилась улыбка, мне уже даже не так страшно, значит, готов показать всем, из чего мы, тодороки, сделаны. Энджи подмигнул сыну, на что тот радостно рассмеялся, конечно, и маговояки, только что испеченные, зазывал один продавец, привлекая внимание к своей лавке, сладкие и маговояки, подходите.